Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 1 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает первый весенний выпуск программы «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В парламенте стартовала 7-я сессия. В различных странах организуются мероприятия в память жертв Сумгаитской трагедии. У Карабаха есть абсолютное право на самоопределение, заявил эксперт ООН. Мероприятия, посвященные 30-летию Карабахского движения, прошли в Вашингтоне. Репортаж из Республиканского медицинского центра. Итак, подробности новостного блока. Вчера в парламенте действующего созыва стартовала 7-я сессия. Айсурва Лиа Гумарнистов, Мекнаркум е 6-рд гумарман Арцахи Ханрапетутян Азгайн Жогови, 7-рд Насташерджана. Минутой молчания депутатский корпус почтил память жертв сумгаитской резни по случаю 30-летия годовщины, которой было сделано специальное заявление. В заявлении, в частности, говорится, Национальное собрание Республики Арцах считает, что официальный Баку по сей день продолжает оставаться носителем геноцидальной политики, последним свидетельством чего стали преступления в отношении гражданского населения Арцаха в апреле 2016 года. Национальное собрание призывает парламентские структуры, международные правозащитные организации осудить осуществленные со стороны Баку акты геноцида против армянства Азербайджана. Спикер Ашот Гулян поприветствовал проходящих практику в парламенте студентов-политологов Арцахского госуниверситета, после чего рассказал о парламентской жизни в январе-феврале месяцах. По представлению председателя Высшего судебного совета Гаяна Григорян, парламентарии обсудили кандидатуру Карена Гараяна, который по итогам тайного голосования был избран судьей Верховного суда. Ранее Карен Гараян возглавлял апелляционный суд страны. Դատարանի դատավորին Թափուր պաշտոնում նշանակում կատարելու համար ազգային ժողովին թեկնածու է ներկայացնում բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Այսօր ձեր նշանակման ենք ներկայացնում Կարեն Բորիսի Ղարայանի թեկնածությունը։ Национальное собрание приняло к сведению сообщение о деятельности в 2017 году, представленное руководителем Совета гражданской службы Борисом Арушаняном и генпрокурором Артуром Мусияном. После обеда состоялся час вопросов президенту и членам правительства. Убийство армян в Сумгаите юридически является актом геноцида, об этом заявил вице-спикер парламента НКР Ваграм Балаян. Геноцид армян в Сумгаите не получил должной оценки как со стороны международных, так и даже со стороны армянских общин. Мы должны продолжать настаивать, чтобы международное сообщество дало серьезную оценку произошедшему. Для Азербайджана и Турции нет отдельного арцахского вопроса, есть вопрос армянства, которому надо положить конец. И это было сделано в свое время, началось в Османской Турции и продолжалось в Демократической Турции. То же самое произошло в Азербайджане. Этот национальный фронт был создан при поддержке властей. Об этом сказала первый омбудсмен Армении, председатель общественной организации против правового произвола Лариса Алавердян. Отметим, постоянная комиссия парламента Армении по внешним сношениям организовала парламентские слушания на тему «Сумгаитские погромы, армяно-ненавистничество как государственная политика Азербайджана». В армянской церкви Святой Марии Магдалины в Брюсселе состоялась поминальная служба в память жертв сумгаитских погромов. Как сообщает Управление информации по связям с общественностью МИД НКР, на литургии присутствовали замминистр иностранных дел НКР Армин Алексанян, глава департамента Офиса защитника прав человека НКР Артак Бегларян, дипломаты посольства НКР в Королевстве Бельгии и постоянного представительства Армении в НАТО, представители армянской общины. Армянская община Бельгии у памятника Хачкара в память жертв геноцида армян организовала митинг, посвященный памяти жертв сумгаитских погромов и церемонию возложения венков. Кстати, как сообщил СМИ, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, 9 декабря в Ереване состоится третий международный глобальный форум против преступлений геноцида. Он станет важной платформой для проявления нашей коллективной решимости против повторения этого ужасного преступления, заключил Эдвард Налбандян. Азербайджан должен отказаться от своей агрессивной позиции в отношении народа Карабаха. Об этом заявил независимый эксперт ООН в ходе круглого стола в Европейском парламенте. Альфред де Сайз заявил, что апрельская агрессия представляла собой нарушение мира и нарушение устава ООН. Она должна быть осуждена. Эксперт добавил, что у Карабаха есть абсолютное право на самоопределение. Ни право на самоопределение, ни право на территориальную целостность не являются, по его словам, абсолютными и должны использоваться как часть устава ООН. Нет оснований отрицать признание НКР. Это право нельзя использовать выборочно, добавил Саяс. Напомним, круглый стол организован армянскими организациями в Брюсселе и членами Европарламента Мишель Риваси и Ларсом Адактусеном. В своем выступлении в ходе круглого стола профессор Вашингтонского колледжа права Пол Уильямс заявил, что на основе многих прецедентов народ Карабаха имеет право на самоопределение. По его словам, Карабах заработал свой суверенитет и выстроил эффективные институты на протяжении многих лет, в том числе свободные и честные выборы. Добавим, парламентарии-эксперты на круглом столе представят факты относительно отношения Европарламента к кризису 1988-91 годов, рассмотрят текущую политику по отношению к карабахскому конфликту, обсудят несколько консультаций, направленных на установление взаимного доверия и поощрение мира между народами Армении, НКР и Азербайджана. В зале армянской церкви Сурбхач в Вашингтоне состоялось посвященное 30-летию карабахской освободительной борьбы мероприятие, на котором выступил постпред НКР в США Роберт Аветисян. В своем выступлении Роберт Аветисян представил историю карабахского движения, подчеркнув важную роль армянской диаспоры как в борьбе за независимость Арцаха, так и в дальнейшем развитии республики. Постпред ответил на вопросы присутствующих, которые касались позиции международного сообщества в отношении развязанной Азербайджаном военной агрессии против Арцаха в апреле 2016 года, экономических и политических процессов в НКР и нынешнего этапа урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Конференция на тему «Профилактика сердечно-сосудистой патологии» состоялась в Республиканском медицинском центре Степанакерта, где с лекцией выступили кардиологи из Армении. Приветствуя участников конференции, исполнительный директор центра Армен Хачатрян отметил, что сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых главных причин смертности во всем мире. Эта тема актуальна и в нашей республике. Сердечно-сосудистые патологии ответственны более чем за 50% смертных случаев. Снижение профилактики заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является стратегической задачей, особенно в странах с немногочисленным населением. Это касается в первую очередь нашей республики. Сегодня у нас в гостях наши коллеги из Еревана, кардиологи Пирюзан Армен Рафаэлович и Мехтарян Салбир Нурайровна, которые согласились поделиться с нами о вышеназванной проблеме. Заведующий медицинского центра Пирузян, кардиолог-реаниматолог Армен Пирузян о цели и задачах приезда отметил. Цель приезда – ознакомить врачей с новейшими достижениями лечения артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, новые комбинации лекарств. Мы часто приезжаем в Арцах. У нас очень хорошие связи с здешними врачами и коллегами. И это наш очередной визит. Мы очень рады быть здесь, своими и опытом, и новейшими данными поделиться с врачами из Арцаха. Сегодня вы какие? Лекарственные препараты представите? Это лекарственная комбинация для лечения артериальной гипертензии. Комбинация, где содержится три активных вещества в одной таблетке, название триплексам. Там и периндаприл, и индапамид, и амлодипин. Знаменитая комбинация, но особенность состоит в том, что вот эти три основные группы лекарства содержатся в одной таблетке. То есть это приверженность больных к лечению. Данные показывают, что больные больше привержены долгому лечению, потому что артериальная гипертензия – это не грипп, не ангина, там курсового лечения нет. Они должны принимать очень долгое время лекарства, потому что это заболевание особенно тем, что контроль артериального давления должна быть всегда. В рамках визита кардиологов из Армении состоялся также прием и консультация больных. Российско-израильский блогер Александр Лапшин на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал селфи в футболке, на которой отпринтована известная фотография улыбающегося армянского военнослужащего, сделанная во время Апрельской войны 2016 года. В фотографии Лапшин сделал запись «Друзья, как вам моя новая футболка?». Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.